Глава 32. Святилище. По просьбе шерифа Виктор Шилов взялся отвезти Викторию Поликутину домой. Сама она водить не умела, а Константин, личный шофер семьи, все еще отвечал на вопросы полиции. Всю дорогу женщина молчала, полностью погруженная в свои мысли. Но это и к лучшему. Молодой полицейский понятия не имел, о чем с ней говорить. Он не представлял, что творится у нее на душе после всего случившегося. Тайный роман с шофером, ставший причиной нескольких покушений и одной смерти. Предстоящее объяснение с мужем, который обязательно обо всем узнает. А еще разговор со взрослым сыном, который может не одобрить увлечение матери другим мужчиной. Да, Поликутиной, не позавидуешь. Виктор остановил машину у ворот, женщина тихо поблагодарила его и уже хотела выйти, когда до них вдруг донесся звон бьющегося стекла. То, что они увидели потом, осталось в памяти Виктора надолго. Из окна второго этажа вылетела девушка с длинными разметавшимися волосами и упала на крышу черного автомобиля, припаркованного возле самого дома. Поликутина испуганно вскрикнула и закрыла глаза руками. Виктор выскочил из-за руля, бросился вперед и успел подхватить девушку, когда она скатывалась с крыши машины. Он осторожно опустил ее на траву и аккуратно убрал волосы с бледного лица. На лбу девушки виднелся сильный порез, по щеке бежала струйка крови. «Серафима?» — воскликнула подоспевшая Виктория. «Ты цела?» — испуганно спросил у нее Шилов. «В доме? Убийца?» — еле слышно прошептала Долматская. «Он только что убил Ивана Поликутина». «Что?» — в ужасе завопила Виктория. «Вызовите скорую!» — жестко приказал ей Шилов, вытаскивая пистолет. И побежал к крыльцу. Он ворвался в темный дом и ринулся к лестнице, ведущей на второй этаж. Взлетел наверх, перепрыгивая через 2-3 ступеньки, пробежал по длинному коридору мимо ряда закрытых дверей. Кабинет он нашел сразу. В дверном проеме виднелись ноги Ивана Поликутина. Крови натекло столько, что она уже пропитала ковер в коридоре. В полуметре от отца лицом вниз лежал Клим. Больше в кабинете никого не оказалось. Лишь холодный ветер шевелил длинные шторы, проникая через разбитое окно. Виктор присел на корточки и проверил пульс на шее Клима. Парень дышал, но был без сознания. Иван уже умер, это было видно невооруженным взглядом. Виктор выпрямился и осмотрелся. Когда он бежал сюда, навстречу ему никто не попался. В кабинете тоже ни души. Куда делся убийца? С пистолетом в руке Виктор обшарил каждый угол, заглянул в шкаф, затем бесшумно выскользнул обратно в коридор. Никого. Убийца, кем бы он ни был, растворился в воздухе. Когда Владимир Мезенцев примчался к Поликутиным, у дома уже стояла машина скорой помощи со включенными мигалками. Врачи хлопотали над Викторией, у которой началась истерика. Клим, как неживой, сидел на крыльце, уставившись в одну точку. Серафиме Долматской приложили к лицу кислородную маску, а на шею надели специальный корсет. Когда шериф вошел во двор, ее на носилках грузили в машину скорой. «Как она?» — спросил шериф у одного из санитаров. Его лицо ему было знакомо, он уже видел его в городской больнице. «Жить будет», — буркнул тот в ответ. «Много крови потеряла, но раны не опасные». Раненую девушку увезли, а шериф медленно двинулся к дому. Он видел растерянные и встревоженные лица сослуживцев, рыдающую Викторию Поликутину, отблески полицейских мигалок на стенах респектабельного особняка и понимал, что происходит что-то действительно страшное. Эту ночь переполняли кошмарные события. Сначала разоблачение и смерть Инессы. Затем пожар в лесу, полностью сгорел дом Устиньи. Старуху никто не видел, скорее всего, она сгинула вместе со своей развалюхой. А теперь это убийство. Еще одно в череде странных смертей. Он вспомнил, с чего все началось. С убийства мальчика, сына Влада Пивоварова. Затем Алексей Берулин, директор городского музея, застрелен на заброшенной метеостанции. Убита ученица академии. Затем застрелен Михаил Шорохов, владелец местного кинотеатра. Пожар в доме профессора Дубровского. Гибель женщины на лесной дороге. А затем смерть местной жительницы, которую столкнули под поезд на вокзале. И это не считая недавнего нападения на Ксению Соловьеву. Похоже, он сильно поспешил, когда назвал Клыково тихим и спокойным городком. Спокойные деньки остались далеко позади. В этом Владимир Мезенцев больше не сомневался. В чаще леса царила непроглядная тьма. На черном небе сиял серебристый диск луны, но его свет почти не проникал сквозь густое переплетение ветвей. На большой круглой поляне, окруженной темными силуэтами искривленных деревьев, не слышалось ни шума ветра, ни птичьих криков. Здесь стояла мертвая тишина, но вот в густых зарослях замелькал желтый свет. Ветви раздвинулись, и на поляну вышла Саяна. На ней была школьная форма, очень похожая на форму ученицы Академии Пандемониум, только на рукаве пиджака была другая нашивка — птица Сирин. На вытянутой руке девушка несла огненный шар, освещая себе дорогу. Язычки пламени весело плясали на ее тонких пальцах, не причиняя юной ведьме вреда. Рядом с Саяной вальяжно вышагивал толстый кот Арбогаст. Из его пушистого огненно-рыжей шерсти на черную траву сыпались яркие искры. Кусты на противоположной стороне поляны тоже раздвинулись. Из зарослей вышла та, чье платье из змей. Ночью, когда Ирина заснула, верховная мать змей снова обрела власть над телом, в котором обитала. Девушка явилась на поляну в такой же школьной форме, как у Саяны, но на ее рукаве виднелась нашивка с птицей Алконост. «Верховная мать!» — приветственно склонила голову Саяна. «Зачем ты позвала меня сюда?» — хмуро осведомилась та, оглядываясь по сторонам. «Здесь так темно, и мне с трудом удалось улизнуть из дома незамеченной. Просто хотела показать тебе кое-что». Саяна подняла руку с полыхающим шаром повыше. Желтый свет озарил лесную поляну. Верховная мать змей увидела, что они стоят в центре большого круга, выложенного из камней. Каменные плиты утопали в земле, почти скрытые дерном и разросшейся травой. Их покрывали древние письмена и изображения змей. А по диаметру круга, на одинаковом расстоянии друг от друга, стояло 5 каменных идолов. Двухметровые идолы с большим искусством, вырезанные из блестящего черного камня, изображали жутких монстров, нечто среднее между человеком и рептилией. Твари стояли на полусогнутых ногах, оскалив клыкастые пасти, их сгорбленные тела покрывала острая каменная чешуя, на скрюченных конечностях извивались каменные змеи. «Старинное святилище», — ухмыльнулась мать змей. «Не знала, что оно еще сохранилось. Но как вы сумели раздобыть этих идолов? Ведь они пропали столько веков назад». «Пришлось постараться», — ответила Саяна, — «заглянуть во множество древних гробниц и частных коллекций по всему миру. Некоторых нам привезли из-за океана. Правда, мы едва не попались королевскому зодиаку, но, к счастью, нам удалось скрыться. У них сейчас и без нас проблем хватает. Я рада, что они снова здесь», — тихо произнесла та, чье платье из змей. «А я рада, что ты помнишь это место», — ответила Саяна. «Скоро у нас все будет готово для совершения последнего ритуала». Арбогаст запрыгнул на руки юной ведьме, и та ласково погладила его пылающей ладонью. Пламя затрещало и заискрилось на золотистой шерсти, и демонический кот громко заурчал от удовольствия. «Это все хорошо. Но моя сила все еще не вернулась», — ледяным тоном произнесла мать змей. «И, кажется, я поняла, в чем дело». «В чем же?» «Змеиное ожерелье, с помощью которого меня призвали, сгорело в огне той ночью. Если бы оно осталось на моей шее, вся сила осталась бы при мне. Нужно найти такое же, ведь их было несколько». «Насколько мне известно, 2 ожерелья уничтожено», — заметила Саяна. «Но их гораздо больше. В древние времена шаманы змеиного культа создали для меня много обрядовых украшений. Ожерелье, головной убор, браслеты, талисманы — все это придает мне силу. И если я ни на что не способна в этом теле, значит, нужно отыскать мой наряд. Тогда я верну себе былую мощь, проведу последний ритуал, и спящие восстанут из своих могил». «Я подумаю, что можно предпринять», — пообещала Саяна, поглаживая огненного кота. «И советую думать быстрее», — хмуро взглянула на нее мать змей. «Эта дрянная девчонка — хозяйка тела. У нее и в самом деле не все в порядке с головой. Она ненавидит Тимофея и уже пыталась от него избавиться, подбросив ему в постель ядовитую змею. Саяна гневно прищурилась. «Охваченная ненавистью и безумием, она ставит под удар выполнение наших планов», — продолжала та, чье платье из змей. «Ее необдуманные выходки могут привлечь к нам ненужное внимание со стороны полиции и королевского зодиака, поэтому я должна как можно скорее вернуть себе Сейлу и полностью захватить это тело. Ну а пока...» «А пока я буду за ней присматривать», — сказала Саяна. «Лишнее внимание, а тем более смерть мальчишки, нам ни к чему». «Вот именно!» — кивнула верховная мать змей и медленно двинулась вдоль каменного круга, рассматривая уродливых идолов. Она гладила руками их сгорбленные тела, покрытые чешуей и змеями, и довольно улыбалась. «Скоро я верну себе былую мощь. Скоро мы воцаримся на этой земле. Осталось совсем немного», — бормотала она. «Не могу дождаться. Поскорее отыщите мое ритуальное облачение. В последний раз оно было на мне, когда меня уничтожили здесь, в этом городе, 16 лет назад. И где же оно сейчас? Вот это...» «Тебе и предстоит выяснить!» «Хорошо», — мрачно кивнула Саяна, поглаживая громко урчащего кота. «Если оно тебе необходимо, мы его обязательно отыщем».